Глава 119. О явлении дьявола в одежде инока в келье старца Раифского. Однажды мы пришли к Авве Евсевию, пресвитеру Лавры Раифской. Он сказал нам, что в келью старца в иноческом одеянии явился дьявол. На стук в дверь старец отворил и сказал ему: «Произнеси молитву». Дьявол произнес: «Ныне и присно и во веки веков. Аминь». Старец трижды заставлял его сотворить молитву, и дьявол все говорил: «Ныне и присно и во веки веков». «Недобро ты пришел», — сказал старец. «Сотвори молитву и скажи: слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». После этих слов дьявол исчез, как бы убегая от огня.